врагам которых было большинство, настаивать на более строгом осуждении последователей Гуса. Последние добились назначения новой следственной комиссии, что было равносильно отмене уже принятого по делу Иеронима соборного решения. Когда инквизиционные комиссарии начали новый допрос обвиняемого, они были поражены. Перед ними предстал прежний Иероним, беспощадный обличитель язв и пороков церковной иерархии, антипапист, друг и последователь Уиклифа и Гуса. Момент слабости прошел, и обвиняемый вновь впал в ересь.